мужичков пользовать на манер нравов библейского града Содома. Неприятное соседство, сознаюсь, но апартаментов не имеем. На весь околоток одна единственная камера, а князя на улицу не выгонишь. На нем столько всякого висит. Ну, идите, отдохните, ежели удастся в компании князя. Зыгала. Инженер сопротивлялся как мог, пока его тащили к двери, но Зыгала эти штучки не проходили. От дверей он успел крикнуть: «Господин ротмистр, увольтесь!» Громко, с удовольствием ответил Бестужев, разводя руками. Потом вместе с приставом вышел в коридор. Они дошли до угла, за которым в тупичке помещалась камера, прислушались. Изнутри доносились невнятные крики, нечто вроде топотанья. «Ермолай Лукич, с беспокойством, — сказал Бестужев, — этот ваш варнак не натворит дел?» «Да что вы такое говорите, — ухмыльнулся Мигуля, — и не варнак это вовсе. Я его время от времени по сговору с фельдшером из умалишенного дома заимствую за пару бутылок казенной в сутки. Существо тишайшее, мухи не обидят, к насилию и мужеложеству не склонен, но колоритен». Ростом под потолок, башка наголо брита, рожа устрашающая, как есть полный придурок, умом вроде пятилетнего. Слышите, орет? Он сейчас по своему обыкновению разоблачился догола, мужское свое естество в кулаке крутит и гугнит нечто непонятное. Пристав тихонько захихикал. «Зрелище! Кому в голову придет, что князь этим и ограничится? При его посредстве не то что ваш инженер, матерые мазы кололись, с татарином пару часов просидевши, головой в дверь бились. О, орет! Ваш инженер, чего доброго, уже портки намочил. А через часок-другой шелковым оттуда выйдет, если раньше в дверь не начнет тарабанить и орать о готовности сотрудничать со следствием, уж поверьте». «Ермолай Лукич!» — послышался сзади резкий неприязненный голос. Они обернулись. Перед приставом стоял незнакомый Бестужеву мужчина, кряжестый, с густой черной бородой, с анной на шее, в мундире Министерства юстиции с погонами. Уставясь на Мигулю из-под лобья, словно бык на Тореадора, он покачивал головой с таким видом, словно подтвердились его худшие подозрения, и пристав был пойман на чем-то нехорошем. За спиной Чернобородова стоял молодой чиновник в мундирном сюртуке МВД, на первый взгляд настроенный гораздо более легкомысленно к происходящему. Взгляд его был скучающе ироническим. «Это и есть ротмистр Бестужев, успевший в наших краях не на шутку прославиться?» — спросил бородатый столь же неприязненным тоном. «Он самый». Бестужев прищелкнул каблуками. «С кем имею честь?» «Прокурор губернской судебной палаты Верещагин», — сообщил тот, набычась. «Чиновник особых поручений при губернаторе, губернский секретарь Ремезов». «Вы намерены и далее держать нас в коридоре, пристав?» — покосился в сторону камеры. «Что у вас там?» «Пьяный орет», — не моргнув глазом, — ответствовал Мигуля. «Прошу в кабинет, Викентий Сергеевич». Влетев первым в маленький кабинетик околоточного, прокурор и не подумал сесть. Он пробежался по комнате от двери к окну, вернулся, встал перед приставом. «Нам только что сообщили, что вами задержан инженер Мельников. Извольте объяснить ваши действия. Должен сразу предупредить, что губернатор уже извещен о вопиющем произволе, проявленном в отношении весьма известного в городе лица, и им в помощь мне направлен господин Ремезов. Итак, пристав?» Мигуля, тщательно подбирая слова, начал: «Викентий Сергеевич, я вам не Викентий Сергеевич, а господин прокурор. «Господин прокурор», — сговорчиво повторил Мигуля, — «инженер Мельников задержан по подозрению в причастности к грабежу золотых обозов».